все просто. Первый раз, первый раз. Горькими цветами попрощалось лето. Как же ты могла не знать об этом? Следом за дождями плакать слишком поздно. Это не серьезно, не серьезно. Так, так не серьезно плакать всерьез. Знаешь, что расставаться лучше без слез. Ты, наверное, хотела, чтобы все случилось легко и не всерьез. Только это всего лишь опыт в ожидании самых первых слез. И осень дождем коснется этих глаз. Ты расстаешься просто. Прощалось лето, как же ты могла не знать об этом? Следом за дождями плакать слишком поздно. Это не серьезно, не серьезно. Так, так не серьезно плакать всерьез. Знаешь, что расставаться лучше без слез. Жаль, что могут коснуться слезы этих глаз. Этих глаз. Этих глаз. Этих глаз. Горькими цветами попрощалось лето. Как же ты могла не знать об этом?